Выходя из городской прокуратуры после очередного допроса у следователя Ольшанского, Валерий Васильевич Волохов прямо у подъезда столкнулся с Верой Жестеровой. Лицо у нее было напряженным и каким-то странным. Такого выражения отстраненности Волохов никогда у нее не видел. «Тебя все еще таскают из-за Олега?» — равнодушно спросила она. «Да, он был рад, что можно прикрыться гибелью веренного мужа и не обсуждать с ней истинные причины его вызова в прокуратуру». Вера бросила взгляд на золотые часики. «У меня есть еще полчаса, меня вызвали на половину четвертого. Давай прогуляемся», — предложила Вера. Они не спеша пошли по оживленной улице. Разговаривать было не о чем. Внезапно Вера сказала: «Очень душно. От этих бесконечных машин дышать совсем нечем. Давай свернем в какой-нибудь дворик, посидим на лавочке». Дворик они нашли быстро, но Вере он не понравился, там не было тени, а вокруг песочницы с визгом носились малыши. «Господи, какая невыносимая жара!» — простонала она. «Хотя бы несколько минут в прохладе постоять. Может, в подъезд зайти?» Волохов молча пожал плечами. «Вообще-то она права, в подъезде наверняка прохладно и тихо». Они зашли в первую попавшуюся дверь и поднялись на один пролет. Там действительно было прохладно и тихо, только очень сильно пахло жареной картошкой и рыбой. Вера прислонилась к подоконнику и уставилась в окно, повернувшись к Волохову спиной. Потом открыла сумочку и стала в ней что-то искать. Глядя на ее напряженную спину, Валерий Васильевич подумал, что она, наверное, плачет и пытается найти носовой платок. Когда Вера повернулась к нему, он даже не понял, что происходит. Сначала он ощутил жгучую боль в груди и только потом услышал грохот выстрела. «Сволочь!» — с каменным выражением лица произнесла Вера. «Подонок! За тебя и отсидеть не жалко!» Она швырнула пистолет на ступеньки и медленно стала спускаться вниз. Угасающим сознанием Волохов еще успел удивиться, почему на лестницу не выскочил никто из жильцов. Ведь звук выстрела был таким громким. И снова все вошло в привычную колею. Ира вставала в 5 утра и шла убирать улицу. Потом мыла лестницы в 16-этажке, потом шла на вещевой рынок. По вечерам работала в Глории. Наташа снова была в больнице, в той же самой больнице и даже в той же палате. Только квартирантов у Иры больше не было. Вернее, был один. Красивый черноволосый парень по паспорту Асланбек, но все почему-то называли его Мироном. Он не платил за квартиру, он очень много работал и приносил деньги ей. Все до копейки. «Сначала мы соберем на Павлика», — говорил он ей, — «потом на памятник твоему отцу. А потом Наташа закончит институт, я найду ей работу, мы заберем ее домой и будем жить гораздо лучше. Ты только потерпи еще немного, ладно? Мы будем жить гораздо лучше, я тебе обещаю». Ира верила. Раз в неделю к ней приходили Зоя с Ташковым, с тем Ташковым, который отдал все свои деньги, чтобы спасти Наташу. Ира не знала, куда их усадить и чем угостить. Ей казалось, что она не расплатится с этим серьезным человеком до конца своих дней. Она так радовалась, что Зоя все-таки решилась рожать. У нее будет хоть и не родной, но братик или сестричка, с которым можно будет ходить гулять, играть в прятки или пятнашки, которого можно будет забирать из садика. И, может быть, ей Ире даже доверит когда-нибудь отвезти его первый раз в школу. Павлика она, наверное, в школу уже не поведет. У нее будет семья, состоящая не только из одних инвалидов. В этой семье будет Мирон, будет Зоя и ее ребенок, и даже, кажется, будет Ташков. У нее все будет хорошо. Надо только очень много работать и очень сильно верить. И Ира верила.